Пока тебя не было, я перепроверил ряд фактов. Ну и? Глен извлек из нагрудного кармана твидовой куртки маленький блокнотик. Пока... А ты учти, что мне еще предстоит копать-копать в этом направлении. Так вот, пока я нашел еще 10 весьма подозрительных вкладчиков в министерство Уальда. Солидные суммы. И насколько солидные? От 5 до 25 тысяч долларов. Глен сделал паузу, ожидая реакции Кассиди. Слушаю тебя. 3 из 10 владельцы порно-кинотеатров. 2 владеют такими же низкопробными книжными магазинами. В этом же списке 2 массажных салона и 2 веселеньких бара. Глен красноречиво ухмыльнулся. Кассиди выслушал молча, без тени улыбки. Выходит, только 9? А ты говорил о 10. Есть еще кинозвезда, которая слывет самой горячей штучкой порнофильмов. Кассиди встал из-за стола и подошел к окну. Он невидящим взглядом уставился вдаль. Дай-ка подумать. Итак, после того, как они сделали свои пожертвования, Уальд сбавил обороты. «У меня не было возможности проверить это предположение», — сказал Глен. «Но мне оно тоже первым пришло на ум. Может быть, Уальд поднял цену своей благосклонности, а кому-то это не понравилось? Может быть». Кассиди обернулся. «Кто-нибудь из этого списка был хотя бы в относительной близости к Нью-Орлеану в ночь убийства?» «Вот в чем вся загвоздка», — ответил детектив, глубокомысленно почесывая мочку уха. «Они оказались разбросанными по всем Соединенным Штатам Америки, и никто не был поблизости». «Но ведь в Нью-Орлеане есть и аэропорт, и автобусная станция. Я уж не говорю о скоростных автострадах». «Не стоит так нервничать, Кассиди. Извини, но у меня мерзкое настроение». «Имеешь право», — пожал плечами Глен. Только кинозвезда подтверждает, что бывала в Нью-Орлеане. Когда? Давно. А в день убийства Уальда она была в Риме. Это проверено? У нее контракт с итальянским режиссером, и он говорит, что она с апреля живет с ним на его вилле. Кассиди почувствовал горечь поражения. Я думаю, тебе надо продолжить в этом направлении, Глен. Скажи своим ребятам, чтобы по 100 раз, если понадобится, перепроверяли эти списки. Обращайте особое внимание на тех, кто не вписывается в строгие рамки библейского послушания. — Согласен, — ответил Глен, собираясь вставать, — но это займет время. Нахмурившись, Кассиди спросил, а что с вкладом фирм? — Нашел немного, но ничего интересного. Давай-ка их тоже проверим. Например, кто стоит за той или иной фирмой. Бизнес — хорошее прикрытие для тех, кто хочет остаться анонимным. Начнем с компаний, которые имеют интересы на юге, в частности, здесь, в Нью-Орлеане, и отсюда уже будем двигаться. Детектив кивнул и, шаркая ногами, медленно вышел из кабинета. Кассиди даже захотелось дать ему пинка, чтобы придать ускорение. Но сейчас он не мог позволить себе роскоши ссориться с кем бы то ни было. У него было слишком мало союзников. Да и практика показывала, что с неудачником мало кто хотел иметь дело. Всякий раз, когда он спускался вниз, к кофеварке, коллеги разбегались, словно мышь. Возвратившись в город, Кассиди доложил Краудеру, что поездка в Миссисипи не дала никаких результатов. Окружной прокурор без особой радости воспринял эту новость, объявив, что терпение его на исходе. «У тебя уходит время. К концу недели я жду конкретного результата или можешь считать себя отстраненным от дела. Кого бы ты ни назначил на мое место, он упрется в те же непробиваемые стены, Тони». Да к тому же никто не сможет сработаться с Гленном. Может быть, я-то уж привык к нему. Выражение лица Краудера оставалось каменным. Кассиди вздохнул. Послушай, нет ни одной вещественной улики, кроме тех нескольких волокон с коврика, который мог валяться в любом из 10 000 автомобилей этой марки, зарегистрированных в нашем округе. Один из которых принадлежит Клэр Лоран, имевший и мотив, и возможности для убийства. Но у меня нет оснований утверждать, что она была в номере Уальда во время убийства. Волокна — достаточное основание. — Ни черта недостаточное, — возразил Кассиди, упрямо качая головой. — Я не собираюсь представать перед судом присяжных с неприкрытой задницей. Краудер сердито посмотрел на своего помощника. Ты только убедись сначала, что печешься именно о своей заднице, да и о моей тоже, а не о заднице, Клэр Лоран. Это замечание настолько взбесило Кассиди, что он был готов обрушить на Краудера всю мощь своих кулаков. Вместо этого он стремительно вышел из кабинета шефа. С тех пор они и не общались, а прошло уже 2 дня. Время неумолимо летело. Самое ужасное было в том, что Краудер попал в точку. Кассиди действительно хотел защитить Клэр. И хотя он настолько разозлился на нее, что готов был задушить собственными руками, сажать ее за решетку ему совсем не хотелось. Но если она все-таки виновата, выхода у него не будет. Ему придется отправить ее в тюрьму на пожизненное заключение без права условного освобождения или амнистии. Господи! Он крепко зажмурился, вдавив кулаки в глазницы, упершись локтями в крышку стола. В такой обреченной позе его и застал Джошуа Уайльд, вошедший в кабинет несколько минут спустя. Кассиди очнулся, услышав осторожный стук в дверь. Джош уже стоял в кабинете, колеблясь в нерешительности. «Секретарь сказала, что можно зайти». «Что вам надо?» — сердито спросил Кассиди. «Вы все еще занимаетесь делом об убийстве моего отца?» «Во всяком случае, утренние газеты не опровергают этого. Входите. Но предупреждаю вас, что я в прескверном настроении, поэтому, если вы намерены вводить меня за нос, лучше уходите сразу, к вашей же пользе. Я вовсе не за этим пришел». «Тогда садитесь». Молодой человек пододвинул к себе стул. Кассиди кивнул в сторону входа в здание прокуратуры. «Почему же вы не там, внизу, не с этими сумасшедшими?» Со времени приезда из Роулшерн, всякий раз, когда Кассиди входил в прокуратуру, ему приходилось пробиваться сквозь пикеты людей, обвинявших его в некомпетентности. Это было враждебное сборище обезумевших фанатиков, которые митинговали часами, распевая свои гимны, размахивая плакатами и лозунгами, видными отовсюду. «Это одна из последних атак моей мачехи», — сказал Джош, имея в виду хорошо организованную демонстрацию протеста. «Я думал, она только что вышла из больницы. Да, это так, но, к сожалению, тут же впряглась в работу. Ариэль не намерена давать вам ни минуты передышки, пока вы не привлечете к ответу убийцу». «Она не единственная», — пробурчал Кассиди себе под нос. «Почему вы не посоветуете ей прекратить шабаш под моими окнами? Ведь все это совершенно ни к чему. Зато обеспечивает ей место в программе 6-часовых новостей, а именно этого она и добивается. Все это лишь пока безобидно. Не забывайте, кто работает в этом здании. Я думаю, Ариэль не нуждается в скандальной рекламе. Она сумеет и ею воспользоваться в своих интересах. Но с пикетчиками у французского шелка у нее это не вышло. Мать и дочь Лоран сумели выставить вас в достаточно неблагоприятном свете. Да, Ариэль тогда здорово взбесилась, что Клэр Лоран сумела повернуть ситуацию. Выражение лица Джоша стало задумчивым. Она бесспорно интересная женщина. Большинство людей, оказавшись в ее положении, прибегли бы к клевете, пытаясь спасти свою репутацию, а в ней чувствуется класс. Восхищаюсь ее мужеством, пылкостью. Да уж, — мрачно подумал Кассиди, — чего-чего, а пылкости ей не занимать. «Так вот, возвращаясь к Ариэль, — продолжил Джош, — она и слушать не хочет моих советов. Да и не только моих, ничьих. Раз уж ей взбрело что-то в голову, она идет к цели напролом, не останавливаясь. Я что-то не пойму. Мы говорим о вашей мачке или о каком-нибудь боевом генерале? Поверьте мне, Кассиди, вы не знаете ее так, как я. Она просто сошла с ума, особенно после смерти моего отца». Глаза у Джоша забегали, ускользая от взгляда Кассиди, что вселило в того надежду. Безошибочный инстинкт подсказывал ему, что Джош на грани признания. Кассиди с трудом сдерживался, делая вид, что совершенно не тронут откровениями Джоша. Он лишь показал ему, что тот может продолжать. «Вы, я уверен, слышали о беременности Ариэль. Стоит поздравить? Вы имеете в виду, что я отец?» Джош покачал головой. «Она говорит, что это ребенок Джексона. Вот, собственно, почему я здесь». Внезапно он встал со стула и принялся расхаживать по комнате. «Почему бы вам не успокоиться, не рассказать мне, что вас гложет?» Кассиди придал своему голосу доверительный оттенок, который, как он надеялся, добавит уверенности и мужества трусоватому сыну проповедника. — Я вам солгал, — выпалил Джош. — В чем? — В подробностях о событиях той ночи. Солгал, что мы с Ариэль были все время вместе. На самом деле, она покинула мой номер и вернулась к себе. — В котором часу? — Около полуночи. — И надолго она уходила? Минут на 15, может быть, 20. — Она разговаривала с вашим отцом? — Не знаю, клянусь Богом, не знаю. — Не надо о Боге. Поклянитесь мне. Джош облизал пересохшие губы. — Клянусь вам, я не знаю. — Хорошо, продолжайте. Она придумала объяснение, что якобы пошла за нотами, говорит, что отец спал. Я не придал тогда этому значения, а утром... Она попросила меня ничего не говорить ни вам, ни полиции о том, что выходила.